Из воспоминания Анны Петровны Керн. Восхищенная Пушкиным, я страстно хотела увидеть его. Это желание исполнилось. Во время пребывания моего в имении тетки моей в Тригорском в 1825 году в июне месяце. Вот как это было. Мы сидели за обедом и смеялись над привычкой одного господина Рокотова, повторяющего беспрестанно: «Простите мою откровенность, я так дорожу вашим мнением». Как вдруг вошел Пушкин с большой толстой палкой в руках. Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила. Он очень низко поклонился, но не сказал ни слова. Робость была видна в его движениях. Я тоже не нашлась ему ничего сказать. И мы не сразу с ним ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним так вдруг сблизиться. Он был очень неровен в обращении. То шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок. То нескончаемо любезен, то томительно скучен. И нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество. Однажды с этой целью он явился к нам в Тригорское со своей большой черной книгой, на полях которой были начерчены ножки и головки, и сказал, что принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих цыган.